Собор возник перед глазами, подновленные стены, возвращенные кресты и все то же хмуроватое осеннее московское небо, как и века назад, когда этот собор возводили. Так что же, молиться они приехали? Смешная мысль, нелепая, но именно сюда, к собору, и прикатили все эти машины. Тут сразу было и высоко, и низко, место высокое. Оглянись, вон она, Москва, в вечернем мареве. Но сразу и овражки от собора начинались, сбегали от стен старые березы и впрямь черные стволы от старости. И в ногах у собора, разжатой подковой, легло приземистое строение из таких же могучих стен, что и собор, с узкими монастырского прищура окнами. Это строение долго тянулось, начавшись в два этажа, завершаясь одним. Приникло к земле строение, к ниспадающему тут рельефу. Это был дом для причта, для соборной обслуги. Теперь в этом доме, подкове, и было кафе «Черные березы». Фонарики легкие повисли у тяжкой монастырской оковки двери. Но дверь была не старой, а под старину. Вошли, все тут было под старину. Монастырская гостиница, корчма. Не из фильма ли «Борис Годунов», где Гришка Отрепьев врал свою судьбу? Узнать бы, не тот ли художник, что работал в фильме, делал эскизы для этого кафе. С душой все сделано было, находчиво. В фильме декорации выпирали, в шалмане этом были вполне естественны. Узнать бы, кто был здесь художником, не из знакомых ли кто. Не из тех ли, что так взыскательны в вопросах искусства, правды, чести и этой самой нравственности? А что, деньги не пахнут? Так ли, не пахнут? Декорации эти пахли. Вкуснейше пахли жареной курятиной и шашлычком по-карски, свежим красным вином. Но еще чем-то... Крался и какой-то враждебный, противный запашок в этот аромат вкусной жратвы. Узнать бы все же, кто тут наводил красоту. Эта мысль, что кто-то из знакомых художников тут себя осуществлял, из приятелей матери и жены, позабавила, просто развеселила Знаменского. А что, деньги не пахнут, хотя бы даже и подванивали. Этим все же противным запашком, сразу внедряющимся в подобные заведения. Их встретили, когда гурьбой ввалились очень радушно, даже радостно. Правда, на лице у встречавшего не сразу утвердилась радость. Сперва он скорее перепугался, побледнел, но быстро согнал испуг с лица и вогнал на него радушие. Это был еще молодой человек, он еще не набрал должного веса, должного объема, смокинг на нем, а он смокингом разжился, еще болтался, но дело наживное. И округлиться, и осановниться. Такое место, такое дело, способный малый. Откуда что взялось? Кланяется, как прошедший выучку метрдотель, улыбается, выученный одинаково для всех и вообще гибок, обходителен, счастлив гостям. Похоже, что друг с каждым. Это и есть выучка для встречающего в дверях, когда в подобном заведении утверждается ночная жизнь и для своих, а еще и за валюту. И все же, хоть афганцев и встретили чуть ли не с распростертыми объятиями, скрыть, что их появление испугало, не удалось. Все, кто был в небольшом, длинном, с низким потолком зале, и кто обслуживал, и кто сидел за столиками, вытянувшимися в два ряда, все тут сразу напряглись, притихли, потупились. Понять этих людей было можно. Знаменский сам бы, завидев такую ораву в тельняшках, потерял бы в подобном месте спокойствие. А место было очень схоже с ночными ресторанчиками Александрии, Каира. И если вдруг в такой ресторанчик валивается матросня, своя, а еще хуже американская, то ничего хорошего не жди.